Я начала писать воспоминания, которые закончу в изгнании, и я не собираюсь ничего утаивать. Я всем пожертвовала ради сына и даже пошла на преступление, за что, надеюсь, он меня простит. Да, теперь я не стану молчать. Пусть вся империя знает, кто управляет ей. У Агриппины так блестели глаза, что я невольно заслонила руками лицо. Потом взор ее остановился на Октавии. Агриппина помрачнела и проговорила тоном пророчицы: «Я вижу тень смерти на твоем бледном лице, но все еще может перемениться, если Нерон излечится от своего безумия. Даже император не посмеет пренебречь мнением сената и народа. Эта белокурая нахалка просчиталась. На Нерона полагаться нельзя, ибо он лицедей и лицемер». От смутного беспокойства. Эта прекрасная белокожая девушка мне кого-то напоминала, кого-то из моего далекого прошлого, когда я был едва ли не мальчиком. И вдруг я точно прозрел. Я вспомнил ее сводную сестру Клавдию, много лет назад беззастенчиво посмеявшуюся над моей любовью. Обескураженный немыслимым обвинением, которое Агриппина обрушила на голову Попеи, я вдруг перебил ее. Ты пробудила во мне воспоминания. Помнишь ли ты Клавдию? Что с ней? Исправилась ли она? Думаю, Агриппина предпочла бы промолчать, если бы не гнев, лишивший ее самообладания. Спрасься о ней в Мессине, в портовом публичном доме, с издевкой отвечала она. Я же тебе сказала, что отправлю Клавдию в закрытое заведение. Публичный дом — самое подходящее место для такого ублюдка, как она. Агриппина вперила в меня неподвижный взгляд, словно медуза Горгона, расхохоталась и добавила: «Ну и легковерный же ты, глупец! Таких поискать да поискать надо!» Выслушал, раскрыв рот мои выдумки о ее мнимом распутстве, и заглотил наживку. Для меня же было довольно и того, что она, вопреки приказу, спуталась с римским всадником. Знала бы я, как ты неблагодарен, пальцем бы не пошевелила, пропадай ты пропадом. Антония весело рассмеялась и спросила: «Так ты действительно упрятала ее в дом терпимости? А я-то голову ломала, куда она запропастилась. Что ж, отлично, теперь никто не будет напоминать мне, что она моя сестра». Крылья носа Антонии раздулись, она часто задышала и рукой провела себе по шее, словно стряхивая с нее что-то. Она была красива в эту минуту. Я не мог вымолвить ни слова. Потрясенный до глубины души, я молча смотрел на этих чудовищ в человечьем обличье. И тут, словно вспышка молнии, осветила мой мозг. Я поверил во все дурное, что говорили об Агриппине. Мне стало также ясно, что Попея нагло использовала мою дружбу, добиваясь своих целей. У меня будто пелена спала с глаз, и я в один миг как бы повзрослел. Повзрослел и ожесточился. Вероятно, к этому превращению я неосознанно шел уже давно. И вот клетка растворилась, и я освободился от юношеских заблуждений. Непростительнейшей ошибкой было тогда заговорить с Агриппиной о Клавдии. Я совершил настоящее преступление по отношению к девушке, и его теперь следовало искупить. Я должен был вернуться в свое прошлое, иначе жить заново с того момента, когда Агриппина влила яд в мою душу и растоптала мою любовь. Мне следовало быть крайне осторожным, и я поехал в Мессину будто бы за тем, чтобы выяснить, возможно ли на военных триремах переправлять звірей із Африки.